Глава первая. Все началось с того, что я спокойно шла в свою комнату, разглядывая убранство чужого дворца, когда случайно налетела на огромную и очень твердую фигуру. «Смотри, куда идешь», — огрызнулся некто густым бархатным голосом, злым, поэтому и ответила ему ровно в тон, потирая ушибленное об эту глыбу плечо. И сами могли бы быть поаккуратнее. «Что за дерзость? Ты вообще знаешь, кто я?» Вопрошало препятствие на моем пути. Пришлось даже поднять голову, чтобы заглянуть ему в глаза, и тут же зависнуть ненадолго. «Дракон!» Передо мной совершенно точно стоял дракон. Его зрачки сузились от гнева, а на коже то и дело проступала чешуя. Вообще, у драконов я такого не видела. Точнее, самих драконов прежде не часто встречала, конечно. Но никакой чешуи на них не было. Точно. «А это не больно?» – озвучила первую мысль, что пришла в голову. «Что?» – опешил дракон. «Ну, вот это!» – легонько коснулась пальчиком горячей чешуи на его предплечье. Дракон вздрогнул и отодвинулся от меня, глядя как на полоумную. «Может, неприлично трогать чужую чешую?» Прежде о таком не слышала. «Ты кто такая?» Нахмурился он, разглядывая меня как букашку. «А ты?» Не отставала я от его манеры общения. «Мало ли драконов на свете. С чего бы мне позволять ему себе тыкать? Я все же королевских кровей. Пусть мой отец король совсем небольшого королевства на Западе, но к тому, чтобы ко мне относились уважительно, привыкла с детства». «Я второй наследник правителя», – прорычал дракон, заставляя меня побледнеть. «Значит, брат моего жениха. Вот это попало!» «Простите, ваше высочество, не признала», – поклонилась вежливо, соблюдая правила этикета. «И даже снизошла до извинений». Хотя прежде его в глаза не видела и знать не знала, какие там братья у ненавистного жениха. «Так-то лучше», — поджал невозможно яркие и привлекающие внимание губы принц. «А ты кто будешь?» «Принцесса Астра из Западного королевства, милорд», — присела в реверансе снова, усиленно стараясь не смотреть на принца. Потому что весь он был словно из какого-то другого мира. Высокий, широкоплечий, длинноволосый, с правильными чертами лица, пронзительным взглядом. Да и в общем от него словно магнитная волна исходила какая-то, потому что даже дышать было сложнее рядом. Может, из-за драконьей крови такое? Но в любом случае пялиться на младшего брата своего жениха было некрасиво, поэтому и держалась. Хотя поразглядывать его очень хотелось. Никогда не видела таких красивых мужчин. Нет, его старший брат и по совместительству мой потенциальный жених тоже красив. Что за гены только у правителя, что такие сыновья получаются? Но этот... Даже в горле пересохло. Хотя, может, он по характеру как братишка, тоже невыносимый и злой. Вон как ругался сначала же. А я таких хамов терпеть не могу. «Так ты на отборе невест для брата?» Нахмурился принц, почему-то разглядывая меня теперь с большим интересом. «Верно», — скривилась, не удержавшись. «Ну, правда, жених у нас просто кошмар оживший. Самовлюбленный и самоуверенный ледяной принц не вызывал у меня ни грамма симпатии. Одно лишь желание поскорее исчезнуть отсюда и отправиться домой». Лишь бы только меня не выбрал. Замуж за него или кого-то еще категорически не хотелось. Хотелось домой. И поскорее. Принц хмыкнул. «Смотрю, желанием стать моей невесткой ты не горишь». «Ну что вы, ваше величество, это великая честь для меня». А губы так и норовили изобразить брезгливость. И принц заметил это, весело хохотнув. «Надо же! Злость как рукой сняла». Украдкой взглянула на его улыбающиеся губы. «Да, не зря говорят, что у драконов горячая кровь, потому они очень эмоциональные. Вот и этот». Быстро разозлился, быстро успокоился, Теперь его что-то веселит. «Да брось. Я-то не знаю, каков мой братец». Жестом показал мне, что голову перед ним можно больше не склонять. «Сам в такой же ситуации». «В какой?» Тут же заинтересовалась я, выпрямляясь. «А то от этих вечных поклонов и радикулит заработать можно. В моем-то юном возрасте совсем неподходящая болячка». Принц махнул рукой, видимо, пожалев, что озвучил мысли вслух, но я подумала за него сама. «Общая ситуация у нас может быть только одна. Жениться не хотите, ваше высочество?» Он тяжело вздохнул. «Бывает», — поддержала я. Глаза принца блеснули золотом. «А послушай-ка, Астра, ты же вроде тоже невеста, принцесса. Изнутри понимаешь кухню отбора. Расскажи, что именно в женихе тебе так не нравится, что ты за него замуж не хочешь». Я смутилась. Сказать мне было что. Но как он отреагирует на правду о брате? «Не бойся», — понял мою заминку принц, — «мы не очень близки. Да и мне это нужно больше для себя, если ты понимаешь, о чем я». «Тогда потом без обид, милорд?» «Без обид», — подмигнул мне принц и приготовился слушать, не сводя с меня внимательного и пронизывающего до внутренностей взгляда. «Ваш брат надменный, наглый и совершенно невоспитанный молодой человек. Терпеть не могу мужчин, которые считают, что весь мир вращается вокруг них. Если бы вы вели себя так с кандидатками в невесты, те бы точно все разбежались». Принц покачал головой. «Как ты его?» — усмехнулся довольно. «Кажется, отношения у родственников так себе. Но что-то есть в твоих словах, Астра». Я замерла под его изучающим пристальным взглядом, впервые наблюдая, как человеческий зрачок вновь плавно перетекает в драконий, а на коже то тут, то там снова проступает чешуя. «А что это с вами?» Не удержалась от любопытства, но тут же об этом пожалела. Принц разозлился опять. «Это не касается чужих невест, ясно?» «Ишь какой! Вопросы мне задавать можно, чтобы своих невест отвадить, а мне рассказывать нельзя ничего». Но и позволить себе ругаться с ним я не могла. По положению он выше. Даже не только потому, что его страна больше и влиятельнее моей. Но и он-то наследник трона, принц. А я хоть и принцесса, но мне что отец прикажет, то и делаю. Куда скажет, туда и иду. Правила у нас такие. Глупые и несправедливые. Но сложившиеся веками. «Ладно. Удачи тебе на отборе, Астра», — расправил принц широкие плечи, играя мышцами под тонкой рубашкой. Я даже зависла снова ненадолго на них, прежде чем сообразила, что непозволительно пялюсь, и быстро опустила голову, кланяясь по привычке. «И вам, ваше высочество», — проговорила, быстро услышав над головой смешок. Надеюсь, не над тем смеялся, что заметил мое внимание. Но когда принц скрылся из виду, выдохнула спокойнее. Почему-то говорить с ним оказалось волнительно, хотя я не то чтобы из робких. И дабы не наткнуться больше ни на кого, пошла еще быстрее. У меня своих проблем не сосчитаешь. Не до принцев мне. Однако, если бы я знала, чем закончится это наше знакомство, и что совсем скоро я стану его фиктивной невестой, в тот момент подумала бы над этой встречей получше, конечно.